Я вам уже говорил, что Александра потрясающая женщина. Еще пуще засиял Кис. А то я могу и повторить. А если немножко ближе к делу? Невозмутимо подняв одну бровь, проговорила Александра. «Боишься, что характер испортится от избытка комплиментов?» Кис посмотрел на нее почти нежно. «Не бойся, он у тебя и так скверный. Дальше портить некуда». Тут ему пришлось уворачиваться от запущенного в него маленького помидорчика. «Так вот». Кис поймал помидорчик и демонстративно отправил его в рот. «М-м-м! Как вкусно!» «Я тебе уже говорил, что люблю, когда обо мне заботятся. Помидорчики подают, кормят там, поят». Александра приготовила второй помидорчик. «В постельку укладывают, колыбельную поют». Быстро договорил Кис, на всякий случай уворачиваясь от Александры. «Кис, не отвлекайся!» — нетерпеливо позвал его Реми. «Почему ты считаешь?» «Александра, знаете, какую мудрую вещь сказала?» «Что Андрей не стал бы действовать, как подлый трус. Убийца, человек, лишенный, за редким исключением, морали, и каких бы то ни было духовных достоинств, но не лишенный все же определенной смелости, в крайнем случае, это человек, у которого приглушен инстинкт самосохранения, но никак не трус». И Кис окинул всех победным взглядом. Александра, однако, не разделяла его энтузиазма. «И это все?» — скептически проговорила она. «Пока все». Реми задумчиво молчал, догадываясь, куда клонит Кис. Ксюша лишь заинтригованно переводила глаза с одного лица на другое. «Не густо», — хмыкнула Александра. «Надо было телефонный разговор получше слушать», — проворчал Кис. «Как можно работать с подобными свидетельскими показаниями?» «Дураки мы с тобой», — сообщил вдруг Реми. «Ведь там же и Андрей был. Он тоже должен был слышать». Залепив себе в лоб звонкий хлопок, Кис вытащил мобильный и пошел по залу искать тихое местечко. Александра последовала за ним. Минут через 10, за которые Реми успел обсудить с Ксюшей половину их будущей счастливой жизни, они вернулись. «Выудил одну детальку», — оживленно заговорил Кис. «Маленькую, но упитанную». Собеседник Тимура явно напрашивался к нему домой на разговор. «Еще одну детальку, но это уже потолще будет». Кто-то звонил в домофон, пока Андрей находился в квартире. «Ну вот и примерная схема», — откликнулся Реми. Некто испугался гнева Тимура. «Вопрос номер один. Почему?» — встрял Кис. И стал пытаться вытянуть из Тимура прощение, кивнул ему Реми. Тимур его осадил, во встрече отказал, и этот некто рискнул прийти непрошенным гостем. «Погоди, это похоже на бред. В столь поздний час, без приглашения?» «Друг мой француз, ты в Москве, не в Париже. Это у вас после 9 вечера звонить неприлично. У нас же люди ходят в гости прошенными и непрошенными в ранний час и в поздний. А человечку этому, видать, в одном месте так припекло, до утра дожить не мог». «Как ты сказала, Саша? Тимур предательство не прощает, Тимур наказывать любит». «Стало быть, наказание было заготовлено, и какое именно, это вопрос номер два». И вот от того-то человечку не спалось, и попёрся человечек умолять Тимура сменить гнев на милость, и нашел Тимура на газоне. «Ты, Кис, себя на литературном поприще не пробовал?» — ехидно поинтересовалась Александра. «Стоит рискнуть, глядишь и прославишься». «Правда, все так убедительно выглядит», — произнесла с сожалением Ксюша. Но только у вас пока нет ни одного факта, только одна теория». «Теория, говоришь», — нахмурился Кис. «А вот завтра мы посмотрим. Завтра мы кое-кого навестим». «На газоне надо пошарить», — добавил Реми. «В конце концов, человек тащил тело, он его раздел, мог оставить какие-то следы, уронить что-нибудь». «Поищем», — кивнул Кис. «Только он, скорее всего...» «Если представить себя на его месте, скажем, я бы из осторожности сначала перенес тело в какое-то укромное местечко, где можно было снять с него одежду, не торопясь, дождаться, пока все затихнет, а потом уж сбрасывать его в воду». В тот момент, когда за ним приехала скорая, Тимур, скорее всего, был еще жив. «Паскудно как!» — пробормотала Александра. «Правда, гадость какая-то!» — поддержала ее Ксюша. «Какой бы он ни был, этот Тимур, но вот так беспомощного, беззащитного человека, которому, наоборот, надо было оказать помощь...» — голос ее дрогнул. «Так подленько утопить!» «Ничего», — утешил девушек Кис. «Завтра мы этого подленького человечка достанем, вот увидите». Глава 25. На следующее утро детективы отправились на Бережковскую набережную. Однако осмотр места на газоне, где, по словам Александры, она оставила Тимура, ничего не дал. Во всяком случае, ничего того, что было в пределах возможностей двух частных сыщиков. Криминальная передвижная лаборатория, возможно, нашла бы, чем тут поживиться. Впрочем, может, она сюда и приедет. В конце концов, Кис обещал борзых Сереге, и обещание должен выполнить. Посоветовавшись, детективы подъехали в «Феникс». Краснорутая секретарша рванулась доложить об их приходе. Но Кис, рассыпавшись в самых изысканных комплиментах, которые только были ему под силу, предложил ей пообедать в компании двух отличных парней, каковыми без сомнения являлись два частных сыщика. Девушку звали Тамарой. По-английски она говорила превосходно. Как рассказывал в Рио, кадры подбираются в «Фениксе» по дипломам, а не по знакомству. Голубоглазый Реми с неотразимой улыбкой на загорелом лице и французским акцентом произвел должное впечатление, а флакончик французских духов, прихваченный по дороге, завершил дело. Обеденный перерыв начинался через 15 минут. Детективы поджидали Тамару на улице, и ее русая головка вскоре вынырнула из подъезда, обдав их смущенно-кокетливой улыбкой красного ротика. «Я замужем», — с сожалением предупредила она, зашагав с детективами по улице. «Милая Тамара», — воскликнул Кис, — «мы же вас обедать зовем, а не замуж». «А-а-а», — остановилась вдруг она, — «почему вы хотите пообедать со мной?» «Вы красивая девушка, а мужской душе это приятно», — доверительно сообщил Кис. «Кроме того, хочется кое о чем с вами побеседовать». «О чем?» Она продолжала стоять на месте. Кажется, известие о том, что ее не зовут замуж, Тамару расстроило. Она действительно была замужем и никаких проектов по смене мужа на данный момент не имела. Но каждый мужчина, попадающий в орбиту хорошенькой Тамары, был, полагала она, просто обязан за ней ухаживать. И она выбрасывала факт своего замужества изначально как сигнальный флаг. Осторожно, далеко не заходить. Что, по ее мнению, должно было вызывать к ней дополнительное уважение и разогревать дополнительный интерес, провоцировать еще большие и утонченные усилия со стороны ухажеров, а там, глядишь, и... Мужчина же, который не имел намерения ухаживать, был крайне подозрителен.